Зато и чувствовал к нему Тургенев глубокую симпатию, как к хорошему человеку и хорошему русскому. В 1878 году, приехав в Россию, писатель не преминул навестить Павла Михайловича. Снова стояло лето. Август веселил глаз краснеющей рябиной и слегка желтеющими листьями. Дети собирали шишки для самовара, и он, блестящий, пузатый, с надетой на голову трубой, смотрелся как смешной гном, довольный тем, что попал в шумную компанию. За изгородью послышался стук подъезжающей коляски. Девочки бросили свое занятие и с криком «Мама, кто-то приехал!» побежали встречать гостя. Старшие узнали его сразу. Хотя и видели 4 года назад, младшие робко отодвинулись в сторону. Вера Николаевна и Павел Михайлович уже спешили навстречу. И опять Иван Сергеевич много рассказывал. Веру с Сашей уже не отсылали в мезонин. Они, затаив дыхание, слушали о пожаре на пароходе, отвозившем Ивана Сергеевича в Германию. Много лет спустя они прочитали запомнившийся рассказ в посмертном издании сочинений писателя. Как-то раз зимой 1879 года Тургенев приехал в Лаврушинский со своей знакомой, тоже писательницей. Заглянул в тот вечер к Павлу Михайловичу и Репин. Это был один из самых веселых и приятных вечеров. Павел Михайлович вообще ходил тогда радостный, счастливый по случаю рождения крепкого здорового малыша, наследника и продолжателя в мечтах художественных дел отца. Вера Николаевна повела Ивана Сергеевича в детскую. Мальчик лежал, задрав ножки, и удивленно смотрел на всех большими глазищами. Тургенев наклонился, поцеловал своего маленького тезку в пятку, а обступившие их дочери Третьяковых были необычайно горды за своего братишку. Потом за чаем было много шуток и разговоров. На столе появились листы бумаги и карандаши, как всегда, когда приходил кто-то из художников. Нарисовал в этот день больше не Репин, а Тургенев. То возникал на листке важный нотариус, то щупленький церковный староста. «А что, Илья Ефимович, — обратился Тургенев к Репину, — не нарисовать ли нам с закрытыми глазами что-либо одним штрихом, не отрывая карандаша от бумаги? Ну, к примеру, Венеру Медицейскую?» Репин, живой и остроумный, немедля согласился. Взяли карандаши, завязали глаза. Соревнование началось. Все повскакали со своих мест, окружили рисующих. Глядя на возникающих на бумаге красавиц, удержаться от смеха не было никакой возможности. Павел Михайлович смотрел на любимого писателя и думал, почему же так трудно дается художникам изображение Тургенева? Так хотелось иметь его хороший портрет, а до сих пор нет желаемого. Заказал как-то Гуну, тот не решился. Перов в 1872 году написал неудачно. Репин сделал в Париже в 1874, тоже не удовлетворил Третьякова, о чем тот и известил художника. Репин сам чувствовал недостатки портрета. «Остаюсь с некоторым грехом на совести за портрет Тургенева, который мне нисколько не нравится», — писал он коллекционеру. Харламов портретировал совсем плохо. Обратился тогда Третьяков к Крамскому. Но Иван Николаевич сразу дал понять, что писать Тургенева, да еще после всех, не возьмется. «Сознаюсь, что попробовать и мне хотелось бы. Только едва ли это состоится когда-нибудь. Что за странность с этим лицом? Ведь, кажется, и черты крупные, и характерное сочетание красок, и, наконец, человек пожилой. Общий смысл лица его мне известен. Быть может, и в самом деле правы все художники, которые с него писали, что в этом лице нет ничего выдающегося, ничего обличающего скрытый в нем талант. Быть может, и в самом деле вблизи, кроме расплывающегося жиру и сентиментальной искусственной задумчивости, ничего не оказывается. Откуда же впечатление у меня чего-то львиного? Если и в самом деле все в сущности ординарно, Ну и пусть будет эта смесь так, как она находится в натуре.